Беседа восьмая. Круговая оборона. Теперь мы подошли вплотную к вопросу о том, что представляет собой круговая молитва. Это следующая наша тема. Направлять умственную энергию можно не только по прямой линии. Ум наш способен двигаться по кругу. Благодаря этой способности для нас и становится возможной умно-сердечная молитва. Однако одним этим свойством круговая молитва еще не определяется. Главный признак такой молитвы в том, что круг этот совершается не где-либо, но внутри сердца. Ум движется по круговой траектории, не покидая пределов сердца, не выходя за границы сердечной области. В этом главная особенность такого вида молитвы. Святитель Григорий Палама в Триадах говорит, что желающий возвратить свой ум вовнутрь себя заставляет его двигаться не прямым, а круговым и не блуждающим движением, отчего перестает человек блуждать взором то туда, то сюда. Святитель исходит из гораздо более раннего учения другого святого, Дионисия Ареопагита, который и ввел эти термины «прямое» и «круговое движение ума». Святой Дионисий так изъясняется: «Круговое действие энергии есть лучшее и наиболее свойственное уму, через которое ум превосходит сам себя, соединяясь с Богом. Наиболее свойственно оно уму по той причине, что ведет к богообщению. Кроме того, оно названо наилучшим. Это от того, что, по мысли святого Дионисия, при таком движении нам невозможно впасть в какое бы то ни было блуждание, то есть в заблуждение. Да, при круговом движении удобнее всего не блуждать умом, не отвлечься на постороннее, а значит и не заблудиться, не впасть в ошибку, в прельщение, то есть. Об этом отдельно скажем позже. Дионисию Ареопагиту вторит другой святитель, Василий Великий. Он пишет: «Ум, не рассеивающийся по внешнему, но двигающийся по кругу, возвращается сам к себе, а через себя восходит к Богу, причем самым надежным путем». Путь действительно наиболее надежен, как самое верное средство восхождения к Богу. Надежен он, кроме прочего, и потому, что, как сказано, помогает уму не рассеиваться на внешние впечатления. Итак, ум наш способен кружиться, двигаться в замкнутом цикле. Что это значит? Можно по-разному отвечать. Круговое движение ума образуется в результате деятельной умно-сердечной молитвы. Это она его производит, если молитва правильная, без искажений. Но мы не ошибемся, если зайдем с другого конца и скажем так: когда движение ума в сердце замыкается в круге и не имеет разрывов, то тогда и начинает действовать умно-сердечная молитва. А точнее всего можно так сказать: после того, как ум удастся отсоединить от рассудка и установить умно-сердечную связь, то есть когда при содействии благодати начнется процесс соединения ума с сердцем, тогда человек начинает молиться умно-сердечно, и его ум при этом будет вращаться в сердце кругообразно. Собственно, молитва круговая и молитва умно-сердечная – это синонимы. Такая молитва творится полностью в пределах сердца и не выходит за его границы. Как это происходит? Ум молящегося обращается к Богу, но при этом он не устремляется никуда вовне. Мысль не летит ввысь небесную. Внимание не тянется к образу воображаемого Христа, который, как кажется, где-то здесь, перед нами. Внимание не прилепляется к иконе, не утекает в книгу. Молящийся уже постиг, что небо у него в сердце, Христос в сердце. Он понял, что Царствие Божие внутрь нас есть. Но раз все здесь, то выходить никуда не требуется. И ум молящегося движется по кругу, как по орбите сердечной. Внимание то обращается ко Господу, Иисусе Христе, то переносится к себе, помилуй мя, и снова ко Христу. Круг замкнут внутри сердца, внимание не покидает тело, и ум не выходит за сердечные границы. Ум как монах, он затворен в сердечной келье. По заповеди в ниде в клеть твою. Как затворяется монах в обители, в пределах монастырских стен, так ум, молящегося умно-сердечно, обретает свою обитель в стенах сердца. Это ведь и есть идеал монашеского жития. Инок совершенный должен знать лишь храм и келью. Он замыкается в духовном пространстве этого суточного круга. Храм и келья, келья и храм. Так и в молитве, замкнутый круг сердечный. Я и Христос, Христос и я. Наиполезнейшим видом молитвы, говорит святитель Григорий Палама, является повторять вновь и вновь кратчайшее моление. Вновь и вновь это и есть хождение по кругу, возвращение на круги своя. Мы сказали, что такой сердечный затвор образно отображает идеал монашеской жизни. Но это лишь благодаря сходству с внешним строем иноческой жизни. А на самом деле сердечный затвор – это идеал для каждого христианина, независимо от его образа жизни. Это не что иное, как евангельская заповедь Христа. «Егда молишься в ниде в клит твою, и затворив двери твоя, помолися в тайне». Мы уже упоминали, что по мысли святителя Григория Паламы христианская жизнь в Новом Завете показана как монашеская, а вместе с тем это жизнь, которую Христос предложил миру, которая предназначена для всех людей и прежде всего для мирян. Итак, молитва только тогда и становится истинно сердечной, когда ум не покидает сердце, не выходит из него. Ни в область головы, ни в какое внешнее пространство. Про это старец Иосиф Исихас сказал, как в гнезде наш ум успокаивается в сердце. Успокоение, такой покой, такая исихия приходит, когда птенец, наш ум, достаточно окреп и оперился, когда уже не выпадает наружу из гнезда. Такое успокоение есть умственная тишина и называется начальной исихией. Она обретается, когда ум сворачивается в гнезде сердца. Наступает внутреннее затишье. Шквал помыслов и вихри прилогов затихают. Натиск различных образов, бурление движений чувственных, ментальный шум и суета – все угашается. Ум входит в исихию, в мысленный покой. Но тут может возникнуть естественный вопрос. Каким же образом молящийся такой молитвой человек способен взаимодействовать с людьми, с окружающим нас миром? Ведь в этом состоянии, на фоне исихии, он полностью в себе, и все внимание его поглощено собственным сердцем. Получается, что ум его как бы отключен от внешней действительности. Это какое-то подобие сомнамбулы. Такой человек должен быть неадекватен внешней среде. Как кажется, он просто не сможет, удерживая такую молитву, работать, с людьми говорить, совершать богослужение. Как он вообще сможет ориентироваться в окружающем пространстве? На самом деле такое состояние вовсе не является некой прострацией. Если ум молчит в исихии, удерживает в себе только молитву и ни о чем не помышляет, это не значит, что у человека остановлена работа мысли, что он лишен сознания. Тут дело совсем в другом. Тут изменилось распределение важнейших функций нашей жизнедеятельности. И состояние души приближается к тому, которое нам подобает по замыслу Творца. А именно, мы кратко говорили раньше, что в человеческой природе есть два самостоятельных начала – ум и рассудок, которые в грехопадении смешались и оттого работают неполноценно. Так вот, во время состояния исихии их деятельность начинает приближаться к норме. Ум удаляется в свою обитель, в сердце. А рассудок остается хозяйничать в своем поместье, в голове. Они по-прежнему взаимодействуют, работают в союзе, но раздельно. Каждый на своем участке, каждый в пределах своих законных полномочий. Ум умолкает, готовится ко встрече с Богом, а вся работа сознания смещается в сферу рассудка, как то и должно. Там продолжается работа мысли, рассудок обеспечивает связи с внешним миром и обеспечивает эффективнее, чем прежде, поскольку не скован противоестественной связью с умом. А ум, пока молчит в покое, пребывает уже в некоторой мере в чистоте. Конечно, далеко еще до полной чистоты, до степени блаженства, при которой Бога узрят. Но эта относительная чистота уже позволит человеку в какой-то мере молитвенно соприкоснуться с Богом. Что для этого необходимо, так это чтобы рассудок, ум и сердце, все эти три устройства работали бы правильно, как им положено, как Бог велел. Так что не стоит беспокоиться о том, что молитва умная лишает ума. Напротив, если ум утверждается в сердце, то весь духовно-душевный состав человека приходит в норму, возвращается к своему естественному состоянию. Работа ума и рассудка саморегулируется и настраивается оптимальным образом. Творческие возможности человека возрастают с нашего обычного ниже естественного уровня до уровня Богом данного нам естества. Итак, в покое, свободный от посторонней мысли, ум кружит внутри сердца. И как бы на одной орбите оказываемся Христос и я и Христос. Поскольку ум не покидает сердце, нет выхода из тела, и нет уже того разрыва, который получался при движении линейном, который давал утечку энергии ума. духовно, разоряя нас. Еще один нюанс. Отрезок всегда конечен, и каждый раз он обрывается. Поэтому линейное движение ума на уровне словесном является, как мы уже выяснили, прерывистым. Напротив, кругообразное вращение ума в умно-сердечной молитве, движение по замкнутой траектории, имеет свойство непрерывности. А что это за признак? На что указывает такая возможность не прерываться, не пресекаться, не приставать? Это не что иное, как предпосылка, залог молитвы непрестанной. Залог того идеала молитвенной жизни, к дарованию которого стремится каждый христианин, если только он осознает свое предназначение. И именно такая молитва, круговая, со временем преобразуется по дару благодати в молитву самодвижную, что значит в самом деле непрестанную. И именно поэтому словесная молитва с ее линейным движением ума не может никогда преобразиться в молитву самодвижную. Заметим, что, кроме всего прочего, образ круга, впечатление, что ум движется кругообразно в сердечной молитве, усиливается из-за субъективных ощущений. Это связано с дыхательным циклом, к которому обычно привязывается молитва. В традиционной практике вместе со вдохом мыслится обращение к Богу. Выдоху соответствует возвращение к себе, к своему прошению, и вновь обращение к Богу. Уже одно это вызывает ассоциации с хождением по кругу и может сопровождаться ощущением некоего вращательного процесса в области сердца. Отсюда, кстати, ассоциация с воином, который вращает меч молитвы в сердце и держит таким образом круговую оборону. Очень точно об этом пишет священный инок Дорофей. Молитва, укорененная в сердце, вращаясь внутри непрерывно, опаляет врага и не пускает внутрь, охраняя неусыпно и душу, и тело. Если бы бесы могли, то отдали бы власть и богатство всего мира, лишь бы только какой-нибудь заботой оторвать наш ум от любви к Богу, от богомыслия, от постоянной внутренней умной молитвы Иисусовой, от непрестанного моления, которое и есть любовь к Богу. Отцами много сказано о могуществе умно-сердечной молитвы, о том, что это главное оружие против демонических сил. Хотя бы немногое хочется напомнить. Авва Евагрий Понтийский оставил нам такую мысль. «Всякая брань, возникающая между нами и нечистыми духами, ведется только из-за духовной молитвы и ничего другого». Преподобный Иоанн Карпофийский. «Ничто из совершаемого нами добра не соделывает ум столь страшным для бесов, как постоянная и упорная молитва». А вот высказывание афонских отцов XIX века, старец Зосима Грек. «Дьявол ничего так не боится, как трезвенного состояния бдящей и молящейся души. Он как огнем опаляется и бежит, не будучи в состоянии к ней подступить». В том же духе говорит старец Иероним Соломенцев. «Враг ничего так не боится, как умного занятия Иисусовой молитвой, потому что человек при этом бывает яко свет и весь око», то есть весь благодати преисполнен. Теперь особо остановимся на том моменте, что такая круговая оборона сердечная признается отцами самым надежным и незаблудным видом молитвы. Иначе говоря, безопасным. По той причине, что она менее всего уязвима для врага и более всего защищена от прельщения. Вспомним слова святых. Святитель Григорий Палама говорит, что при круговом движении ум прекращает блуждать, а стало быть и заблуждаться. Святитель Василий Великий называет круговую умную молитву самым надежным путем по той же причине незаблудности. Вот еще несколько свидетельств. Святой Дионисий Ареопагит, заметив, что при круговом движении ума невозможно впасть в блуждание, прямо говорит: «Через круговую молитву можно избежать прелести». Преподобный Григорий Синаит называет сердечную молитву необманчивой. У святителя Диадоха Фатикийского читаем: «Если ум соединен с сердцем, тогда молитва бывает истинной и непрелестной». И снова Григорий Палама: «Когда ум входит в сердце и затворяется в нем, тогда душа затворяет всякий вход для прелести и стоит выше плоти, мира и миродержителя». Преподобный Никодим Святогорец пишет, что когда пребываешь внутри сердца с Господом, враг не посмеет подойти. Также преподобный Василий Поляно-Мирульский говорит, что умная молитва в сердце есть самое непрелестное действие. Наши святители о том же говорят. «Ум, — пишет Игнатий Кавказский, — пребывая в сердце, чисто и непрелестно молится». Феофан Затворник сердечную молитву называет незаблудной. В ней, говорит он, не имеется никакой опасности. Такая молитва сама себе служит охраной, ибо тут Господь, и прелести нечего бояться. И еще: кто в сердце, тот безопасен. Безопасность начинается, поясняет святитель, когда утвердится в сердце чистая и непорительная молитва. Из наших современников приведем слова старца Иосифа Исихаста: «Сердечная молитва не боится прелести. Из умной молитвы прелесть не может возникнуть. Круговая молитва в сердце никогда не боится прелести». В то же время другие образы молитвы могут быть опасны, ибо к ним легко приближается мечтание, и в ум входит прелесть. Тут под другими образами молитвы имеются в виду уязвимые состояния вообразительной словесной молитвы, то есть мечтательная и головная лжемолитвы. Старец Иосиф поясняет, как люди прельщаются, но не при умной молитве, а при словесной. Ум неопытен и не очищен, поэтому безрассудно принимает мечтание за созерцание, и тогда легко переходит в прелесть. Что значит принять мечтание за созерцание? Это случается, когда возникший в воображении помысел или образ мечтания человек не отсекает немедленно, но начинает его рассматривать, задумываться над ним, созерцать. Это и есть крючок с наживкой для легкого перехода в прелесть. Если же это собственное или подброшенное врагом мечтание человек примет за посланное от Бога, то значит переход уже состоялся. Действительно, именно словесная молитва с ее возможностью легко исказиться и перейти в мечтательную и головную уязвима прежде всего. Именно она в первую очередь грозит прельщением, а не умно-сердечная, как многие совершенно неверно полагают. Главная опасность как раз на стадии молитвы словесной и на стадии перехода к сердечной. А кто перешел, тот уже гораздо лучше защищен. Кстати, нужно сделать одно замечание. Мы упоминали о молитве самодвижной, которая является даром благодати. Его обретают те, кто стяжал начальное бесстрастие, то есть завершил деятельный период духовной жизни. Так вот, надо учесть, что еще на словесной стадии у тех начинающих, кто энергично берется за Иисусову молитву, может появляться эффект самодвижности, когда молитва начинает как бы сама читаться или сама звучать в голове или в груди. Но нельзя обольщаться, принимая это за самодвижную молитву. Это только эффект, и эффект временный, имеющий лишь внешнее сходство с благодатным даром. Возникает он по двум причинам. Во-первых, что наиболее вероятно, это всего лишь рефлекторный эффект. Он может естественным образом появляться при усердном упражнении, даже при чисто механическом повторении слов молитвы. Это всего-навсего результат телесного навыка, и он как появился, так и исчезнет. Во-вторых, что должно быть случаем более редким, Господь может в качестве поощрения или ради стимула, или с иной целью, дать силу нашей словесной молитве некоторое время читаться непроизвольно, без наших усилий. Это небольшой, но ценный подарок, подтверждающий, что мы на верном пути. Но в обоих случаях, если вообразить, что обрели благодатный дар самодвижной молитвы, то введем себя в самообман. И это будет тем случаем, когда прельщаем сами себя, без всякой помощи бесов. И последний момент отметим. Хотя понятие круговой молитвы обычно связывают с молитвой Иисусовой, на самом деле круговое движение – это свойство, которое ум обретает на деятельном умно-сердечном уровне. А если обретает, то уже поддерживает при любой молитве. Сердечная молитва может иметь самое разное содержание. Точно так же в замкнутом цикле будет звучать в сердце обращение к Божией Матери, к святому или ко всем святым. Ум уже не покидает границ сердечных и точно так же кругообразно движется в сердце при чтении акафиста, при песнопении, при совершении богослужения и так далее. Какой замечательный образ дает нам царь Давид. «Обышедше обыдошемя и именем Господним противляхся им». Здесь точно отображен сам принцип, хорошо известный псалмопевцу, задолго до Христа, задолго до появления молитвы Иисусовой. Окруженный со всех сторон демонами, человек держит круговую оборону, отражая нападение врага именем Божиим. В этой связи вспоминается, как наш маститый ученый-богослов, архиерей, ведет научное исследование о молитве Иисусовой. Он изучает рукописи в библиотеках Оксфорда, готовит доклады, выступает на международных конференциях. Каковы же его открытия? Вот он пишет, цитирую, мы можем заключить, что занятие Иисусовой молитвой и употребление ее полного традиционного текста были уже предметами обучения в общежительных монастырях Палестины в середине VI века. И далее. Мы можем отсюда сделать вывод, что традиционный текст молитвы был уже в употреблении в середине V века. Для VI-VIII столетия, однако, существование его, текста молитвы, может быть установлено вне сомнений. Установлено вне сомнений 5-6-8 века. Неужели не установлено вне сомнений, что уже в 1 веке в Иерихоне и в Галилее нищие слепцы вопили ко Христу: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя». Неужели не очевидно, что это самая настоящая Иисусова молитва? Причем молитва действенная и чудотворная. Иисус откликается на нее и исцеляет слепых. Так что молитва Иисуса рождается даже прежде того, как на Тайной вечере Спаситель сам заповедует: «Аще часо просите во имя Мое, аз сотворю, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет». Молитва Иисусова – это именно заповедь Иисусова: «Просите во имя Мое и получите». Апостол Иоанн 6 раз повторяет эти слова в своем благовестии. Но ученые могут этого не замечать. Святые замечали. Святитель Симеон Солунский говорит: «Многие свидетельства уверяют, что моление именем Господа Иисуса Христа было неотъемлемым деланием во времена апостольские». Святой Марк Эфесский в своем трактате о Иисусовой молитве пишет: «Сами же слова, из которых она состоит, изначально не от самих себя обретены священными нашими отцами, но взяты ими из древля свыше, от самого Божественного Писания и от первоверховных учеников Христовых, от апостолов». Святые отцы, пишет о том же протоиерей Валентин Свинцицкий, безусловно относят рождение молитвы Иисусовой ко временам евангельским. Отсюда она и берет свое начало. Уже апостолы, пишет святитель Игнатий Кавказский, знали силу имени Иисуса. Они исцеляли им неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, совершали поразительнейшие знамения. Моление молитвы Иисусовой есть установление божественное. Установлено оно самим Сыном Божиим и Богом после Тайной вечери. Между тем, ученые-богословы глубоко озабочены и другими серьезнейшими вопросами. В каком столетии какое слово в молитве Иисусовой прибавилось, а какое куда переставилось? На эти важнейшие для них темы пишутся доклады и диссертации. Существование прибавок и различных версий в рукописях середины VI века указывает, однако, что словесная формулировка молитвы в это время еще не была окончательно закреплена. Но так ли важно, каков порядок и количество тех слов, которыми мы призываем Бога? Конечно, для науки эти детали важны, они имеют свое научное значение. А для нас, Сыне Божий или Боже наш, или сыне Давидов, разве это существенно? Суть в другом. И вот царь Давид ее понимает. Поэтому может молиться в сердце круговой молитвой и разить демонов. Хотя он еще и не мог призывать имени Иисуса, но он Бога призывал сердцем. Он суть делания понимал. Это говорит о том, что сам принцип умно-сердечной молитвы был хорошо известен задолго до новозаветных времен. Конечно, после Боговоплощения все преобразилось. Мы получили священное оружие, силу неотразимую, и можем бить супостатов именем Иисусовым. Но принцип на самом деле был всегда известен, со времен Адама. И это знали святые богословы, в отличие от богословов кабинетных. Поэтому и могли преподобные Нил Синайский, а вслед за ним Паисий Молдавский, дерзновенно утверждать: «Еще в раю самим Богом дана первозданному человеку умная божественная молитва, приличествующая совершенным». И это естественно, потому что Дух Святой мог научить умно-сердечной молитве в любые времена, лишь бы была жажда встречи с Господом, лишь бы ее не затмила жажда научных изысканий. Итак, мы завершаем первый разговор о круговой молитве. Очевидно, что движение циклическое и линейное разнятся до противоположности. Нетрудно заметить, что отсюда следует. Настолько же разнородны и состояние сознания с ними связанные. Настолько же качественно различны уровни словесной и умно-сердечной молитвы. Скажем так, скажем в образах нашей военной науки. Воин, окруженный врагами, укрывается в крепости своего сердца. Вооружившись круговой сердечной молитвой, он занимает круговую оборону и способен выдержать любую осаду. А что же те, кто остался с молитвой словесной, с ее выходами из тела? Можем их уподобить тем, кто захочет укрыться в крепости с настежь распахнутыми вратами.